Но откуда это у тебя тибетское лекарство было? И зачем ты его с собой взял?» «Это для караула при золотом руднике приготовлено. На всякий случай. А получил я его у знакомого ламы. Только теперь из этих конокрадов мало у меня осталось. Не хватит, пожалуй, на всех караульных». «А я думал, что ты пристрелишь конокрадов из револьвера. Ну зачем напрасно кровь проливать? Вот коня хорошего я у них увел взамен хромого. Это им поделом. Краденых коней у них увели и оставили хромого. Так что и в погоню только один из них может поехать. А скоро ли они могут проснуться? После этого лекарства часов 8 крепко спят. Они только теперь проснулись. Ночь глубокая, следа не видно. Будут сидеть до утра и ругать друг друга. Но давай спать ложиться. Время позднее». Эта ночь прошла у нас спокойно. Утром поехали дальше, и конокрадов больше не видели. В верхнем течении река Урунгу образуется из трех рек – Чингила, Цагангола и Булагангола. Первые две текут с южного склона Алтая, а третья – с востока, уже среди предгорий. И в нее справа впадает речка Алтын-Гол – цель нашей поездки. Поэтому мы направились вверх по реке Булагана. По сравнению с Урунгу, мы поднялись уже довольно высоко. Там было полное лето, а здесь еще конец весны и ночи прохладные. Рощ не было. Берега реки окаймлены только высоким тальником. Заросли тростника попадались не везде. Горы, окаймляющие долину, были уже высоки и бедны растительностью. Встречались и юрты монголов, которые еще не откочевали на Литовке, так как было не жарко и комары не беспокоили. На Булагане их вообще мало. Мы ночевали вблизи одних юрт и узнали, что до Алтын-Гола еще половина перехода, и что рудник находится вверх по его долине, что возле рудника живут караульные, которые никого в рудник не пускают. На следующий день, под вечер, мы дошли до устья Алтын-Гола. Вверх по его долине шла тропа, и мы нашли рудник. Долина ручья была не широкая, склоны же крутые и безлесные, даже кустов нет. Караульные, очевидно, постепенно извели все на топливо. На лужайке у подножия горы стояли три юрты, довольно худые, в них с семьями жили караульщики. На нижней части склона был виден вход в рудник. Жердями, прислоненными к скале, он загорожен, жерди арканом перехвачены, так что пробраться внутрь незаметно и быстро днем невозможно, а ночью собаки голос подадут. Три большие собаки лежали возле юрт, и когда мы подъехали, встретили нас свирепым лаем. Монголы, конечно, были рады гостям. Живут они в стороне от караванных дорог, скучно, не с кем словом перемолвиться, степные новости узнать. Мы зашли в юрту спросить, где поблизости можно переночевать, чтобы был подножный корм. Нас, конечно, спросили, откуда, куда и зачем едем. Говорим, из Зайсана, по торговым делам, в Улясутай. Думали на Алтын-Голе ночевать, а оказалось, что здесь вся трава потравлена. «Из Зайсана едете», — воскликнул монгол, хозяин юрты. «Русского приказчика Первухина не знаете ли?» «Знаю», — отвечаю ему, — «потому что этот Первухин, который меня в Чугучаке сменил, раньше в Зайсане проживал». «Так вот Первухин, — говорит хозяин, — мне 2 года назад в Улясутае плохой товар продал в русской лавке. Я для своих женщин целую штуку цветного ситца у него купил, хорошие деньги отдал, а ситец вот какой оказался». Монгол порылся в сундучке и поднес мне сверток желтого ситца с крупными цветами. «Вот! Попробуй сам. Весь гнилой». Я развернул сверток, взял в обе руки за край и растянул, как полагается, пробовать прочность материи. Ситец и разорвался. Гниль настоящая. «Чего ж ты, говорю, смотрел, покупая? Не пробовал сам, что ли?» «Пробовал, как же. Приказчик развернул мне несколько локтей, они были хорошие. Я и поверил, что весь такой же. А перемерил он всю штуку сам на моих глазах». Эти фокусы мне были знакомы. И мне из Москвы иной раз присылали гнилой товар. Пришлют аршин 10-15 хорошего ситца для видимости снаружи. А остальной в штуке или брак с пятнами, или прямо гнилой. И приходилось гнилой обменивать покупателям, а брак продавать по дешевке и в Москву отписывать жалобы. «Ты едешь в Улясутай, — монгол говорит, — увидишь там Первухина, обменяй мне эту дрянь на хороший. А может быть, у тебя с собой есть товар? Так обменяй здесь». «Нет, мы с собой никакого товара не везем, только почту». Пришлось взять ситец с тем, чтобы в Чугучаке Первухину нос утереть им, а монголу вернуть при первой возможности хороший, хотя бы из своего склада. Расспросили мы караульных и насчет рудника. Узнали, что он уже лет 10-12 не работается. А жила идет далеко вглубь горы и высоко вверх по склону. Там местами также копано, но золота мало. А вглубь, говорят, богатое было. Караульные сами не работали, они ежегодно меняются. Монгольский князь наряжает их по очереди на год. Прежде бывали попытки хищничества. Забирались в рудник добывать потихоньку золото. Двух хищников караульные в первый же год закрытия рудника, когда эти попытки были, даже застрелили и оставили в глубине нижней штольни. С тех пор попытки прекратились. Выпили мы за разговорами чаю, вышли садиться на коней. Я присмотрелся, вижу вверх по склону, наискось от заслона из жердей, беловатая жила тянется, то шире, то уже, и местами ямы в ней видны. А в одном месте даже отверстие чернеет, и через него, может быть, можно вглубь рудника пролезть. Мы сели и поехали. Скоро встретили скот караульных, который с пастбища пастушонок гнал. 3 коровы, 2-3 овец и коз, сам на старом коняге едет. Ясно, что бедняки в карауле служат. Выехали из долины Алтын-Гола в долину Булагана и повернули вверх на восток. Пробираемся дальше и видим, что долина в горах круто на запад повернула. Вот это хорошо, думаю. Она нас назад поближе к руднику подведет. Проехали по ней с полуверсты, пока она опять вглубь гор не отвернула. Тут нашлось место для ночевки. Травы достаточно, кустики для огонька есть. Раскинули палатку, набрали топливо, пустили коней пастись. Солнце уже заходит. Сидим у огонька и видим. По долине сверху мальчишка бредет к нам. Подошел. Весь оборванный, босой, худой, лет 10. Протянул руку и шепчет: «Дайте поесть, я 3 дня не ел». «Садись», — сказал Лопсин. «Покормим, скоро чай будет». Он сел у огня. Ноги у него в ссадинах, грязные. Голова гладко остриженная, смотрит пугливо.